Глава 16. Стоящую рядом со мной Лену отец демонстративно не замечал, хотя сложно не заметить, что сын пришел в гости с симпатичной молодой девушкой, но он умудрялся открыто игнорировать этот факт. «Отец, я пришел не один», — спокойно подметил я. «А со спутницей? Ее зовут Елена Тарасова». Он равнодушно скользнул по ней взглядом и не удосужился даже наподобие вежливого приветствия. «Маргарита Александровна, прошу вас извинить меня, мне нужно поговорить с сыном», — вставая из-за стола, произнес отец. «Сейчас мы подойдем». Женщина спокойно кивнула, но я заметил, как она бросила в мою сторону заинтересованный взгляд. «Без меня меня женили. Прекрасно. История Лены повторяется. По крайней мере, отец решил не устраивать разборки на глазах у гостей». Я тихо шепнул Лене, что скоро подойду, и вышел вслед за отцом в другую комнату. Он закрыл за нами дверь и обрушился на меня всем своим гневом. «Что ты творишь?» — заявил он. «Притащил сюда какую-то девицу смазливую и меня не предупредил». «А ты не думал предупредить меня, что меня ожидает невеста?» — усмехнулся я. «Я бы хоть подготовился, фрак купил, цветы принес, кольца заказал». «Не ерничай!» Отец был зол. «Я говорил тебе, что надо обсудить важные семейные дела». «Еще ты говорил, что хочешь наладить отношения», — напомнил я. «И забыл упомянуть, что снова решил привязаться с договорным браком. Я уже говорил тебе, что сам решу, с кем мне строить семью». В итоге сложилась довольно неловкая ситуация. Хотя эта самая госпожа Фетисова, судя по ее реакции, неловкости вообще не почувствовала. Только разглядывала меня, как товар на полке. «Я говорил тебе, что это единственный шанс восстановить статус нашей семьи», — ответил отец. «Но ты и тут решил поступить по-своему. Что я теперь скажу госпоже Фетисовой?» «А вот это уже не мое дело», — пожал я плечами. «Если ты звал меня в гости ради этого цирка, тогда я не буду здесь задерживаться. Лучше проведу время со своей спутницей в другом месте». «Подожди», — испугался отец. «Может, ты присмотришься к Маргарите Александровне? Она очень даже ничего». С поразительным упорством он продолжает меня сватать с этой вдовой. «Отец, я не один пришел», — напомнил я, — «а с девушкой. И задерживаться здесь мы не будем. Печально, что отец снова пытался меня использовать, хотя чего-то подобного и стоило ожидать». Я не стал слушать ни возражения матери, ни попытки оставить меня отца, а собрался и вышел с Леной на улицу. «Я помешала вам, наверное», — нерешительно сказала она. «Мне уйти?» «Вовсе нет», — пожал я плечами. «Я планировал познакомить тебя с родителями, но, как видно, они еще к этому не готовы. Так что поедем, посидим в другом месте». «А как же твоя невеста?» — удивилась девушка. «Так же, как и твой жених», — усмехнулся я. «Я жениться на ней не собираюсь, а отец пусть сам решает, что и как ему делать». «Забавная у нас парочка. У Лены есть жених, который лежит сейчас в неврологии, а у меня, как выяснилось, есть невеста. Но в итоге гуляем мы вдвоем, и нам все равно на эти договоренности». Мы вернулись на такси в центр города и просидели в обычном небольшом ресторане. На этот раз даже без приключений. Затем я проводил девушку до дома и отправился к себе. Возле квартиры Марии Семеновны я наткнулся на пожилого мужчину, который трезвонил в дверной звонок. Судя по внешнему виду, это он был военным. В руках мужчина держал коробку конфет и букет цветов. «Если вы к Марии Семеновне, то она в клинике», — оповестил я пожилого джентльмена. «И пролежит там довольно долго». «С кем имею честь говорить?» — громким крепким голосом спросил он. «Константин Алексеевич Боткин», — отозвался я. «Сосед Марии Семеновны. А вы?» Болтливая соседка много рассказывала мне про свою жизнь. По ее рассказам, она была простолюдинкой, а квартиру ей купил бывший богатый ухажер, который в итоге ее бросил. Родственников у нее не было, поэтому было очень интересно, кем ей приходится этот военный. «Прохоров Григорий Николаевич», — отдал воинскую честь пожилой мужчина. «Бывший сослуживец и нынешний ухажер». «Ух ты, неожиданно». В этой фразе неожиданным было все. «Бывший сослуживец» означало, что Мария Семеновна как-то связана со службой, а «ухажер» означало, что соседка вовсе не так одинока, как пыталась показаться. «Мария Семеновна много про вас рассказывала», — вслух усмехнулся я. «Но, как я уже и сказал, сейчас она в клинике. Империя здоровья на Невском проспекте, в отделении травматологии. Приемные часы там с часу до трех». «Благодарю», — вежливо поклонился Григорий Николаевич. «В таком случае откланяюсь. Навещу Машеньку в клинике». Он неторопливо развернулся и ушел к лифтам. Вот так сюрпризы от соседки. До этого мне и в голову не приходило сомневаться в ее рассказах. Болтала она без умолку и много выпытывала у меня, кто я и чем занимаюсь. А оказалось, хранила свои секреты. Надо будет навестить ее завтра и узнать, что это за пожилой джентльмен. Дома из сумки вылез клочок, которому уже не терпелось обсудить произошедшее. «Веселая у тебя жизнь, хозяин!» Не удержался от комментария он. «То дочка объявляется, то жену нашли. Семью прямо как конструктор собирать можно. Часть отсюда, часть оттуда». «Долго шутку репетировал», — усмехнулся я. «Да с того момента, как мы приехали в дом семьи Боткина», — отозвался клочок. «Кажется, хорошие отношения наладить не получится». «Я в любом случае собирался им помогать», — пожал я плечами. «Но близкого общения не выйдет, тут ты прав. Слишком разные мы». После сегодняшней ситуации я окончательно в этом убедился. Денежно помогать буду, но на этом все. «Не расстраивайся», — подбодрил меня клочок. «Зато у тебя есть я». «Это точно», — усмехнулся я. «Пойдем, проведем еще одну тренировку на укрепление нашей связи. Тебе надо отрабатывать свои навыки». «Лучше бы предложил фильм посмотреть», — вздохнул крыс, но больше для вида. И мы отправились тренироваться. Маргарита Александровна с легкой скукой слушала, как Алексей Боткин изо всех сил пытался сгладить эту неловкую ситуацию. «Так что, прошу вас, не спешите расторгать договор о помолвке», — в который раз повторил он госпоже Фетисовой. «Парень молодой, у него в голове пусто, но он станет отличным мужем». Выглядит этот молодой Боткин и правда отлично. Спортивная, подтянутая фигура, широкие плечи. Совсем не похож на умершего супруга Маргариты. Тот был гораздо старше ее и выглядел как высушенный изюм. «Но это вполне можно засчитать за оскорбление», — капризно ответила женщина. «Что за договор о помолвке, на который жених притаскивает какую-то швабру? Так дела не делаются в приличном аристократическом обществе». Ворчала она для приличия. На самом деле ей было решительно все равно, что там устроил Боткин. Главное — выйти за него замуж. А уж этого можно добиться легко. Маргарита была очень красивой женщиной. Несмотря на свой возраст, она продолжала собирать восторженные взгляды на улицах. «Константин просто не был предупрежден о вашем визите и пригласил коллегу», — залепетал Алексей Боткин. «Я хотел сделать ему сюрприз. С этой девушкой у него ничего нет, он пригласил ее как друга». «Ну, не знаю», — недовольно ответила Фетисова. «В конце концов, у меня есть и другие варианты». Судя по увиденному, отец на своего сына вряд ли сможет повлиять. Константин слишком обособленный и решает все сам за себя. Но разыграть обиду все равно стоило. Пусть его папаша понервничает. «Госпожа Фетисова, прошу вас, не скидывайте Константина со счетов», — испуганно затараторил Алексей Боткин. «Я дам ему еще один шанс», — протянула Маргарита. «Но мне нужна будет ваша помощь». «Если этот папаша Боткина так заинтересован, чтобы женить своего сына, пусть он и суетится, выполняя условия Фетисовой. И ведь даже не догадывается, что сама Маргарита также заинтересована в этом браке. Ведь ей дали такой приказ». Утром я вышел из дома пораньше, чтобы успеть навестить Марию Семеновну в травматологии перед началом рабочего дня. Отделение травматологии было небольшим, занимало всего лишь половину этажа. Возле поста медсестры мне встретился мужчина средних лет, одетый в синий хирургический костюм очень крепкого телосложения. Бытует мнение, что все травматологи выглядят как спортсмены, и этот врач вполне оправдывал подобные слухи. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте», — кивнул я. «Меня зовут Константин Боткин, я врач-интерн из терапии. Хотел навестить свою соседку Марию Семеновну. «Отправил ее к вам позавчера с переломом шейки бедра». «Точно помню», — кивнул врач. «Рудин Тимофей Вячеславович, врач-травматолог и заведующим отделением. Можно на «ты»? Давно хотел с тобой познакомиться». «Со мной?» — удивился я. «С отделением травматологии я особо не контактировал, поэтому такое заявление показалось мне удивительным». «Ага», — невозмутимо кивнул Тимофей. «Слишком уж противоречивые слухи о вас ходят. Половина из них восторжены, что вы просто врач от великого ткача, а половина негативные. Причем негативные настолько же сильные, насколько и позитивные». «Тогда понятно, почему травматолог захотел со мной познакомиться, захотел составить свое мнение». «А негативные отзывы — это по словам других коллег», — полюбопытствовал я. «Все так», — кивнул Тимофей. «Завидуют, ясное дело. Но я все же хотел сам вас увидеть. А раз вы сами ту пациентку к нам отправили, все-таки верить нужно положительным отзывам». «Заведующий травматологией мне понравился. Он был довольно простым и прямолинейным, а мне всегда эти черты характера нравились больше, чем скрытность и умение юлить». «Мария Семеновна Кострова лежит в пятой палате», — добавил Тимофей. «Завтрак уже был, так что можете навестить». «Спасибо», — кивнул я и направился в указанную палату. Свою соседку, которую успели прооперировать, я увидел почти сразу. Она занимала кровать у окна. «Доброе утро, Мария Семеновна», — поздоровался я с ней. «Вот, принес вам традиционные апельсины и конфеты. Как вы?» «Скучно лежать, прям вот сбежала бы», — пожаловалась соседка. «Но деваться некуда. Лежу, как примерная пациентка, лечусь». «К вам сегодня гость должен прийти», — сообщил я. «Нектор Прохоров Григорий Николаевич, бывший сослуживец и нынешний ухажер». Слово в слово повторил то, как представился мне Прохоров. Мария Семеновна густо покраснела. «Вот болтун», — сердито проговорила она. «Нет, чтобы как-то по-другому представиться». «Значит, история про одинокую простолюдинку, квартиру от богатого аристократа и все прочее — это ложь?» — вздохнул я. «Прикрытие», — отозвалась соседка. «Привычка еще с работы. Секретная служба князя Санкт-Петербурга, если уж правду говорить. А как на пенсию отпустили, в качестве благодарности выдали эту самую квартиру». «Теперь понятно, откуда познание в азбуке Морзе. Да и вообще многие детали стали становиться понятнее. Любопытство, постоянные расспросы, профессиональная привычка». «А сейчас... скучно, конечно», — со вздохом добавила соседка. «Тем более почти месяц в этой клинике валяться». «Вполне возможно, что мне пригодятся ее профессиональные навыки, но не прямо сейчас». Шуклин нервничал перед сегодняшним рабочим днем. «Все этот союзник из приемного отделения, сможешь ли ты столкнуть человека с лестницы?» Разумеется, Павел отказался. Но, как оказалось, это была обычная проверка, а задание в итоге поручили совсем другое. Незаметно подмешать Боткину снотворное, чтобы тот вырубился на целые сутки, и спрятать его на этот день в укромном месте. Шуклин как раз подумал, что подойдет его любимая подсобка. Остальное должен взять на себя союзник. Просто дать Боткину снотворное. Просто дать снотворное. Дрожащими руками Шуклин вылил содержимое склянки в бутылку с яблочным соком. Сейчас Костя придет, и его можно будет угостить. Отличный план. «Доброе утро!» В ординаторской очень не кстати появился Никита. «Чего-то ты рано сегодня». «Просто пришел пораньше», — буркнул Шуклин. «Ничего особенного». «Зубов говорил, что ты вечно опаздывающий птенец», — усмехнулся Никита. «А я вот дежурил сегодня. О, что это у тебя? Сок?» Павел запоздало сообразил, что так и держит бутылку с соком в вытянутых руках. «Черт, он предназначен Боткину». «Сок!» — Шуклин попытался спрятать бутылку за спину, но Никита беспардонно его перехватил. «Обожаю яблочный!» — весело сказал он. «Разреши, я попью немного!» «Это мой сок!» — Павел не знал, что еще сказать. «Я его себе взял!» «Да не будь ты жмотом! Я всего глоток!» Никита вообще не понял, в чем проблема. Он был простым парнем. Шуклин с тоской посмотрел, как Никита выпивает часть сока. Через 10 минут он уснет. Вот черт. В ординаторской уже были Шуклин и Лена. Шуклин выглядел рассеянным, не дремал по своему обыкновению на диване, а нервно ходил по ординаторской взад-вперед. «Доброе утро, два птенца и одна птенчиха!» — бодро поздоровался со всеми Зубов. «Вы, случайно, не видели Никиту?» «Нет», — тут же отозвался Шуклин. «Почему мы должны были его видеть?» «Потому что он сегодня дежурил и должен был зайти в ординаторскую», — слегка удивленный такой бурной реакцией ответил Зубов. «Я его не видел», — повторил Павел, уткнувшись в пол. Судя по всему, он его абсолютно точно видел. Врать Шуклин умеет плохо, точнее, будет сказать, вообще не умеет. Только зачем пытается? «Ладно, с этим разберемся позже», — проговорил наставник. «Сначала поручение. Боткин, вы сегодня отправляетесь в отделение офтальмологии. Вообще, за вас была драка у нескольких отделений, но глаза победили. Там, правда, нужна помощь. Тарасова, вам 9-я палата, Шуклин — 14-я. Но вы не спешите, задержитесь. Остальные — вперед, навстречу пациентам!» Взволнованный Шуклин остался в ординаторской, а мы с Леной отправились по отделениям. Уже второе отделение за сегодня, с которым я знакомлюсь впервые. Офтальмологическое занимало целый этаж. Я быстро нашел кабинет заведующего и вошел внутрь. «Доброе утро», — поздоровался я. «Меня зовут Константин Алексеевич, я врач-интерн с терапии». «Боткин?» — недовольно переспросил офтальмолог. «Прислали именно вас?» У меня был опыт не самого приятного знакомства с Жирковым из инфекционного отделения, но там сразу было понятно, что у пожилого врача такой характер. Здесь же отношение ко мне явно было продиктовано распространяющимися слухами, и это раздражало. «Так и распорядился наш заведующий отделением», — холодно ответил я. «А есть какие-то проблемы?» «Нет, просто работа довольно сложная, должен вас предупредить. Не каждый может справиться». Решил пойти на попятную офтальмолог. Он до сих пор даже не представился. «Я справлюсь», — отрезал я. «Вы скажете, как я могу к вам обращаться?» Офтальмолог покраснел, ведь я дал ему понять, что он поступил невежливо и неэтично. «Глазков Петр Афанасьевич, врач-офтальмолог», — кивнул он. «Кроме меня есть еще заведующий отделением, но сейчас он в отпуске, поэтому я и вызвал помощь из отделения, где есть интерны. Я уже привык, что нас часто просят другие отделения для своих нужд. Мы были интернами общего профиля и, по идее, могли помогать работать в разных отделениях. Я ничего не имел против. Больше случаев, больше практики». «В чем конкретно нужна помощь?» — спросил я. «У меня с утра две операции. Лазерная коагуляция сетчатки и удаление пингвекулы», — ответил Глазков. «Идеальная фамилия для офтальмолога, между прочим. И надо провести профилактический осмотр у работников автобусного парка. В поликлинике офтальмолог тоже в отпуск ушла. Попросили меня. Не могу же я разорваться». «Хорошо, профилактический осмотр проведу», — кивнул я. «Без проблем». «Если будут какие-то проблемы», — все равно решил добавить Петр Афанасьевич, — «то зовите меня. Прямо из операционной выдерну», — сарказмом ответил я. «Какой кабинет мне занять?» «Приемная. Ирочка покажет», — недовольно ответил Глазков. Я кивнул и покинул его кабинет. Не самый приятный врач, но мне, как обычно, было все равно, что обо мне думают другие врачи. Главное, это как я работаю на самом деле. С помощью профилактического осмотра я смогу повысить уровень офтальмологического аспекта. Пока что я им особо не пользовался, а вместе с тем он очень важен для терапевта. Многие заболевания дают осложнения на зрение, и особенно самые распространенные терапевтические — гипертоническая болезнь, сахарный диабет. «Доктор, пойдемте!» — услышал я писклявый, практически детский голос. Он принадлежал медсестре Ирочке, невысокой девушке, одетой в хирургический костюм с зайчиками. Со спины можно и за ребенка принять. «Пойдемте, я вам приемную покажу», — упорно повторила медсестра. Она провела меня в небольшой кабинет, возле которого собралась очередь из водителей, кондукторов и других работников автобусного парка. Все простолюдины. «К вам заходит пациент, находите его в списке в компьютере, отмечаете, есть жалобы или нет, годен или не годен», — быстро объяснила медсестра. «Если нужны дополнительные обследования, пишите в рекомендациях, они уже в поликлинике проходить будут». «Понял», — кивнул я. Ирочка сидеть со мной не стала, она побежала дальше работать в отделении. а я приступил к приему. Вообще, почти у всех никаких жалоб не было. Зрение было хорошее, и дополнительных анализов не требовалось. У одной женщины вскочил ячмень, гнойное воспаление на веке, и я расписал лечение. Каждого пациента я проверял офтальмологическим аспектом и только потом начинал опрос. И вот на очередном пациенте офтальмологический аспект явно указал на наличие проблемы. «Добрый день», — в который раз за день поздоровался я. «Меня зовут Константин Алексеевич. Сегодня я провожу профилактический осмотр зрения. У вас есть жалобы?» «Нет», — тут же ответил мужчина. «Со зрением никаких проблем нет», — ответил он так же быстро, как и Шуклин, который пытается соврать. «Для начала представьтесь», — спокойно предложил я. «Иванов Кирилл Сергеевич», — исправился мужчина. «Извините, просто врачей не люблю». Диагностический аспект ничего не показывал, но офтальмологический явно говорил о наличии какой-то проблемы. Я принялся за стандартные тесты, которые проводил всем пациентам. Проверка зрения, измерение внутриглазного давления, но все они были в порядке. «Я же уже сказал, что проблем нет», — заметно нервничая повторил Кирилл Сергеевич. «Можно пойду?» «Я еще не закончил», — отозвался я. «Куда вы так спешите?» «Просто не вижу смысла во всех этих тестах», — буркнул пациент. «Раз все в порядке». «Что-то явно не в порядке, раз он так спешит уйти из кабинета». Я отмел остальные причины и решил проверить цветовое зрение. И достал тест Ишихара. Это была серия фотографий, на которых были изображены пятна различных цветов. Эти пятна образовывали цифры или фигуры, и пациенту нужно было их назвать. Кирилл Сергеевич заметно побледнел, но деваться ему было некуда. После проведения теста я убедился в своей догадке. Дальтонизм по типу дейторанопии. Неспособность воспринимать зеленые оттенки. «Судя по всему, вы уже знаете о вашем заболевании», — проговорил я. «И понимаете, что с дальтонизмом нельзя работать водителем общественного транспорта. Особенно с такой формой. Он же элементарно не увидит цвета светофора». «Константин Алексеевич, я вас умоляю, не пишите это в диагноз», — взмолился Кирилл Сергеевич. «Но меня же с работы попрут, а куда мне устроиться еще? Здесь платят хорошо. В автошколе отучился ради этого места. Прошу вас». Понятно, почему он так отчаянно пытался скрыть свою болезнь. Но в данном случае я ничего не мог сделать. Ради безопасности и пациента, и других людей мне надо было написать диагноз. О чем я и сообщил Иванову. «Вам деньги нужны?» — понял он это по-своему. «Сколько? Многое дать не смогу, но все-таки кое-что. Только не пишите диагноз». «К сожалению, диагноз написать придется», — повторил я. «С таким заболеванием вам нельзя работать водителем. Его нужно лечить. Это не диагноз, который можно проигнорировать. Иначе рано или поздно это приведет к аварии. Пострадает не только он, но и другие пассажиры. Но есть способ помочь». Додумать я не успел. «Я буду жаловаться!» — воскликнул Кирилл Сергеевич и гордо покинул кабинет. Быстро он, только пятки сверкали. Ну, пусть жалуется. Мне даже интересно, как будет звучать такая жалоба. Дослушал бы меня до конца и понял, что все не так плохо, как кажется. Мы живем в мире магии, который может помочь даже в таком случае. Я принял оставшихся пациентов, и наступил небольшой перерыв. Глазков был еще занят своими делами, и я решил сходить отдохнуть в свое отделение. Тем более, что Ирочка сказала, что следующие пациенты будут только через час. В ординаторской было пусто, но выпить чаю мне не дал появившийся Клочок. «Срочно в кладовку, хозяин!» — пискнул он. «Беда!» «Что такое?» — спросил я. «Я там Никиту нашел!» — отозвался крыс. «Кажется, его кто-то усыпил».